Просмотр. Через день после Рождества, ровно в час, я должна была идти в Гринглине, где находился дом Барта Уинслоу и балетная школа мадам Розенковой. Мы все залезли в машину Пола и приехали за 5 минут до начала. Мадам Розенкова велела мне называть ее мадам Мариша, если я буду принята, а если не буду, то мне вообще не придется обращаться к ней. На ней было только черное трико, демонстрирующее каждую выпуклость и впадину ее великолепного тела, стройного и тренированного, несмотря на то, что ей было уже должно быть около 50. Ее муж Жорж тоже был в черном, но его прекрасное мускулистое тело уже немного выдавало возраст, у него намечался животик. Еще к просмотру готовились 20 девочек и 3 мальчика. «Какую ты выбрала музыку?» — спросила она. Казалось, что ее муж вообще никогда не разговаривает, хотя он не сводил с меня своих умненьких птичьих глазок. «Спящая красавица», — тихо сказала я, полагая, что партия «Авроры» — самая выигрышная партия классического репертуара, так зачем же выбирать менее показательную вещь? «Я могу исполнить одна «Адажио Рос». «Отлично», — саркастически сказала она и добавила. «Я сразу подумала по твоему виду, что ты захочешь спящую красавицу». Я пожалела, что не выбрала что-нибудь попроще. «Какого цвета трико ты хочешь?» «Розового». Я так и думала. Она вытащила мне розовое трико, наугад сняла с полки, где рядами стояли дюжины пар пуантов, одну пару и бросила ее мне. Как ни невероятно это звучит, пуанты оказались мне точно в пору. Переодевшись, я села к длинному туалетному столику заплести волосы. Мне не надо было подсказывать, что мадам захочет видеть мою шею, и ей не понравится все, что этому мешает. Я это знала и так. Едва я вместе со стайкой хихикающих девчонок закончила одеваться и причесываться, мадам Мариша просунула в дверь голову посмотреть, готова ли я. Ее угольно-черные глаза критически ощупали меня. «Неплохо, пойдем», — приказала она и пошла вперед. Я смотрела на ее сильные ноги с мощными мускулами. Зачем она нарастила эти чудовищные мускулы? Я не собираюсь стоять на пуантах столько, я не хочу, чтобы мои ноги стали такими же, ни за что. Она привела меня на большую арену с блестящим полом, который на самом деле был не таким уж и скользким. По стенам располагались места для зрителей, я нашла глазами Криса, Кэрри, Хэнни и доктора Пола. Теперь мне казалось, что лучше бы их здесь не было. В случае провала они увидят мое унижение. Там было еще 8-10 человек, но на них я не обратила внимания. Девочки и мальчики из труппы сгрудились сбоку. Я боялась больше, чем думала. Конечно, я немного тренировалась с тех пор, как мы сбежали из Фоксфорд-холла, но не с таким прилежанием, как на чердаке. Мне бы надо было упражняться целую ночь, приехать сюда заранее, чтобы успеть размяться. Тогда бы, может быть, я не нервничала так сильно. Я хотела оказаться последней, чтобы посмотреть на остальных и поучиться на их ошибках или на их достоинствах, чтобы соизмерить себя с ними и понять, что делать. Жорж сел за пианино. Я проглотила комок в горле, во рту пересохло, сердце часто колотилось в груди, а глаза как магнитом тянуло к местам зрителей. Там Крис, и в его голубых глазах, как всегда, гордость, вера в меня, восхищение, ободряющая улыбка, все то, что придает мне столько сил. Мой милый возлюбленный брат Кристофер Долл. Когда он нужен мне, он всегда тут, как тут. Он готов ради меня на все. С ним я вдвое лучше, чем без него». «Господи», — помолилась я, — «сделай так, чтобы все прошло хорошо. Дай мне оправдать его ожидания». Я не могла посмотреть на Пола. Он хочет быть моим отцом, а не палочкой-выручалочкой, волшебным амулетом. Если я провалюсь и опозорю его, он будет смотреть на меня совсем по-другому. Я потеряю в его глазах все свое очарование, стану как все». Легкое прикосновение к моей руке заставило меня подпрыгнуть. Передо мной стоял Джулиан Марке. «Ни пуха, ни пера», — шепнул он и улыбнулся, показав свои удивительно белые красивые зубы. Его темные глаза озорно блестели. Он был выше, чем обычно бывают танцовщики, почти 6 футов, и скоро я узнала, что ему 19 лет. Его кожа была столь же чистой и гладкой, как моя, но по контрасту с темными волосами казалась очень бледной. На его волевом подбородке была ямочка, а еще одна на правой щеке то появлялась, то исчезала по его желанию. Я поблагодарила его за доброе пожелание, растроганное его теплым взглядом. «О», — сказал он в ответ на мою улыбку, — «ты действительно красивая девочка. Как жаль, что ты еще ребенок». «Я не ребенок». «Тогда кто же ты? Старушка лет 80?» Я опять улыбнулась, весьма польщенная, что выгляжу такой взрослой. «Может быть, да, а может быть и нет». Он усмехнулся, словно знал все мои ответы заранее. Может быть, он действительно знал все заранее. Он похвастался, что считается одним из лучших танцовщиков нью-йоркской труппы. «Я здесь только на каникулы, навестить мадам. Скоро вернусь в Нью-Йорк, домой». И он оглянулся по сторонам, словно провинция надоела ему без меры, а мое сердце упало. Я надеялась, что мне придется работать с ним. Мы обменялись еще несколькими словами, и зазвучала моя музыка. Я вдруг перенеслась на чердак с гирляндами бумажных цветов, развешанными на стропилах. Вокруг никого, только я и тот тайный возлюбленный, который всегда танцевал со мной, постоянно ускользая, не позволяя к себе приблизиться и посмотреть в лицо. Поначалу мне было страшно, но я танцевала и все делала правильно. Все антраша, пируэты, взмахи рук, старалась держать глаза широко открытыми и обращать лицо к зрителям, которых не видела. И магия танца захватила меня. Я танцевала без плана и расчета, музыка подсказывала мне, что делать и как. Я слилась с нею воедино и не могла уже сделать ошибки. И как всегда, тайный возлюбленный танцевал со мной, но теперь я видела его лицо. Его прекрасное, бледное-бледное лицо с пылающими темными глазами, рубиновыми губами и истинно черными волосами. Джулиан. Как во сне я видела, вот он протягивает ко мне сильные руки, падая на одно колено и изящно оттягивая назад другую ногу. Вот он глазами делает мне знак пробежаться и склониться в его раскрытые объятия. Я была на полпути к нему, как вдруг страшная боль пронзила мой живот. Я перегнулась пополам и закричала. У меня под ногами растеклась огромная лужа крови. Кровь струилась по ногам, пачкала пуанты, пятнала розовое трико. Я поскользнулась и упала на пол, так ослабев, что не могла подняться, и лежала, словно издалека слыша плач. Не свой плач. Плакала Кэрри. Я закрыла глаза, не в силах думать о том, кто поднимает меня. Словно издалека доносились голоса Пола и Криса. Крис склонился надо мной и прижался ко мне лицом, слишком явно обнаруживая свою любовь. Это одновременно успокоило и испугало меня. Я не хотела, чтобы Пол видел. Крис начал говорить что-то ободрительное, как вдруг нахлынула тьма и унесла меня далеко-далеко, туда, где никто не любил меня. И моя балетная карьера, не успев начаться, безвозвратно закончилась. Я очнулась от тяжелого забытья. На больничной кровати, держа мою слабую руку, сидел Крис. его голубые глаза. Боже, какие глаза! «Эй!» — тихо сказал он, гладя мои пальцы. «Вот жду, когда ты придешь в себя». «Сам, эй!» Он улыбнулся, наклонился и поцеловал меня в щеку. «Скажу тебе, Кэтрин Долл, что ты умеешь закончить танец на драматической ноте. Что поделаешь, талант. Истинный талант. Может, лучше пойти в актрисы?» «Может, но вряд ли ты пойдешь», — пожал плечами он. «Ох, Крис», — слабо простонала я, — «вот я и упустила свой шанс. Что это со мной было?» Я чувствовала, что мои глаза полны ужаса. Ужаса, что он понял и знает причину. Он наклонился, взял меня в объятия и прижал к своей груди. «Жизнь дает нам не один шанс, Кэти, ты же знаешь. Тебе пришлось сделать чистку. Ничего страшного, к завтрашнему дню ты будешь на ногах и совершенно здорова». «Что такое чистка?» Крис улыбнулся и нежно коснулся моей щеки. Он постоянно забывал, что я не так искушена в медицине, как он. «Это такая процедура, при которой женщине раскрывают шейку матки и инструментом, называемым кюретка, выскребают из матки все лишнее, отмершие ткани. Твои небывшие месячные скопились там и вырвались наружу». Наши глаза встретились. «Вот и все, Кэти. Все, ничего больше». «А кто выскребал?» — прошептала я, боясь, что Пол. «Гинеколог по имени доктор Джарвис, друг нашего доктора. Пол сказал, что он лучший гин в округе». Я откинулась на подушке, не зная, что и думать. Ведь всегда, когда происходит что-то подобное, всем стараются внушить именно это. Господи, почему жизнь так жестока ко мне? «Открой глаза, моя леди Кэтрин», — сказал Крис. «Не принимай это так близко к сердцу, дело не стоит того. Лучше обрати свой взор вон туда, на туалетный столик, и посмотри, сколько там прекрасных цветов, настоящих, не бумажных. Надеюсь, ты не будешь возражать, если я украдкой взгляну в карточки». Разумеется, я не возражала, и он принес со столика и вложил мне в руку маленький белый конверт. Я смотрела на огромный букет цветов, думая, что это от Пола, и только потом мой взгляд упал на карточку в руке. Пальцы мои дрожали, когда я вынимала из конверта маленькую записку и читала. «Надеюсь, ты скоро поправишься. Я жду тебя в следующий понедельник ровно в 3 часа. Мадам Мариша». «Мариша, меня приняли! Крис, Розенковы берут меня!» «Разумеется, берут», — мягко сказал он, «иначе были бы полными дураками. Но эта женщина повергает меня в ужас. Не хотел бы я, чтобы она имела хоть какую-то власть над моей жизнью. Впрочем, я думаю, ты с ней управишься, в случае чего зальешь ей ноги кровью». Я села и обняла его. «Похоже, счастье улыбается нам, Крис, правда?» Он кивнул, улыбнулся и показал на другой букет от Джулиана Марке с запиской. «Увидимся, когда я снова прилечу из Нью-Йорка, Кэтрин Долл, так что не забывай меня». Из-за плеча Криса я увидела, что Пол вошел в комнату и, нахмурившись, замешкался у двери, увидев наше объятие. Затем натянул на лицо улыбку и шагнул вперед. Мы с Крисом отпрянули друг от друга.